16 сентября 1991. Дорогой друг, я наконец дочитал «Убить пересмешника». Теперь это моя любимая книга всех времен и народов. Но я всегда считаю последнюю прочитанную книгу наилучшей, пока не возьмусь за что-то новое. Учитель по английскому попросил меня называть его Биллом вне класса, а через некоторое время дал еще одну книгу для чтения. Он говорит, что у меня талант к чтению и пониманию языка. Еще он хотел бы, чтобы я написал эссе по произведению «Убить пересмешника». Я поделился этим со своей мамой, и она спросила, почему Билл не посоветовал мне просто стать второкурсником или третьекурсником с углубленным английским. Я ответил ей, что Билл мне рассказывал, что в основном там те же самые задания, но с более сложными книгами, и это все равно бы мне не помогло. Мама сказала, что она не уверена и хочет поговорить с ним в день открытых дверей. Затем она попросила меня помочь с посудой, что я и сделал. Если честно, то я не люблю готовить. Мне нравится есть, а потом облизывать свои пальцы, чтобы не пользоваться лишний раз салфетками. Но сестра говорит, что это вредно для окружающей среды. Моя сестра – участник клуба «День Земли» в средней школе, где она и общается с другими ребятами. Все они хорошо относятся к ней, и я, в самом деле, не понимаю почему. Может быть, потому что она симпатичная? Но она точно что-то значит для этих парней. Один из них – достаточно самоуверенный тип. Я не скажу тебе, как его зовут. Но расскажу о нем все. У него приятные на вид волосы и достаточно длинные для того, чтобы завязывать их в хвост. Я думаю, что он возненавидит свою прическу, когда будет вспоминать о молодых годах. Он сам записывал моей сестре разные, но довольно странные сборники. Одним из них был альбом «Осенние листья». В нем было очень много песен группы The Smiths. Он даже обложку для диска сам нарисовал. После того, как фильм, который он взял на прокат, закончился, и он ушел, сестра дала мне запись. «Ты не хочешь послушать этот альбом, Чарли?» Я взял кассету, хоть и не хотел слушать эти песни. А позже поймал себя на мысли, что сделал это только из-за нее. Но запись я действительно прослушал, и она мне понравилась. Там есть одна песня, она называется «Asleep». Послушай ее как-нибудь, хорошо? Я рассказал своей сестре об этой композиции, а уж через неделю она поблагодарила меня. За что? Просто при встрече тот парень спросил ее о сборнике, и она проговорилась, что мне понравилась песня «Asleep». Кажется, он был тронут моим выбором. Он понял, насколько я ценю свою сестру. Надеюсь, это означает, что из меня со временем выйдет неплохой бойфренд. Кажется, я немного отошел от темы. Так вот, Билл говорит мне, что я должен продолжать писать, потому что я пишу так же, как общаюсь в жизни. Думаю, это и послужило причиной выбора такой книги. Вот почему он хочет, чтобы я написал эссе именно по произведению «Убить пересмешника». Тот парень, которому нравится моя сестра, с уважением относится к моим родителям. Именно поэтому мама так любит его, а отец считает приятным молодым человеком. Думаю, именно поэтому моя сестра относится к нему так, как относится. Этим вечером она с омерзением вспоминала, как когда ему было 15, он не дал отпор классному хулигану. Если честно, я смотрел фильм, который он взял в прокате, так что не особенно прислушивался к их спору. Они все время спорят, так что я подумал, что фильм поможет мне от них отдохнуть. Хотя это не сработало, потому что это была вторая часть серии. Так или иначе, после долгих объятий на протяжении первых 4 сцен фильма, которые в общей сложности длились минут 10, он начал плакать, причем очень сильно. И в тот момент, когда я обернулся, я увидел сестру, она показывала на меня. «Даже Чарли смог дать отпор хулигану! Сам видишь!» В мгновение он весь покраснел и посмотрел на меня. Он взбесился так, что дал ей пощечину. Наверное, это было очень больно. Я просто застыл на месте и до последнего не мог поверить в то, что у него рука поднялась сделать это. Бить кого-то вовсе не в его стиле. Он казался обычным парнем, который в свободное время записывает песни и сам рисует обложки для сборников, пока не перестал рыдать и не ударил мою сестру. Но самое странное – это то, что она никак не отреагировала. Она просто молча смотрела на него. Это было очень странно. Она сходит с ума, даже когда видит, что ты ешь не ту разновидность тунца. А тут ее ударил парень, и она ничего не сказала. Она словно стала более приятной и ласковой. Потом она попросила меня уйти, что я, собственно, и сделал. Позже, когда тот парень ушел, сестра сказала, что они долгое время встречались, и поэтому она не хочет, чтобы о произошедшем узнали мама с папой. Наверное, он все-таки дал отпор тому хулигану. Думаю, в этом есть смысл. На прошлых выходных моя сестра проводила с ним очень много времени, и они смеялись гораздо больше, чем обычно. В пятницу вечером, читая очередную книгу, я почувствовал себя уставшим и решил вместо этого просто посмотреть телевизор. И когда я открыл дверь, ведущую в подвал, то увидел их вдвоем абсолютно голыми. Он был на ней, а ее ноги были раскинуты по обе стороны дивана. Увидев меня, она закричала: «Пошел вон, извращенец!» И я ушел. А на следующий день мы всей семьей смотрели игру моего брата по телевизору. Позже сестра пригласила того парня снова. Я даже не могу с уверенностью сказать, во сколько он ушел той ночью. Они шли, держась за руки, и вели себя так, будто ничего не произошло. И он сказал, что до присоединения моего брата к команде она не была такой сильной, за что папа поблагодарил его. А когда тот ушел, отец сказал, что он прекрасный молодой человек, который уже в состоянии позаботиться о себе. Мама спокойно отнеслась к нему, а сестра лишь посмотрела на меня, чтобы убедиться в том, что я ничего им не расскажу, чего я, собственно, и не сделал. «Да, он милый. Это все, что моя сестра сказала тогда. Я еще долго наблюдал за тем парнем, как он делает домашнюю работу, а мысленно раздевает ее. Я видел их, когда они сидели на футбольном матче, держась за руки. Тогда матч их вовсе не интересовал. Видел, как его полоскал в кустах на какой-то вечеринке, и видел, как она все ему прощает. И я расстраивался из-за них обоих. С любовью, Чарли».